Станицы хутора на Дону обезлюдили, будто на покос на страду вышла вся донщина. На границах горько разгоралась в тот год страда, лапала смерть работников, и ни одна уж простоволосая казачка отпрощалась, отголосила по-мертвому. И родимый ты мой, и на кого ж ты меня покинул? Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь, и мертвоглазые, беспробудные, истлевали под артиллерийскую панихиду в Австрии, в Польше, в Пруссии. Знать не доносил восточный ветер до них плача жен и матерей. Свет казачий покинул курени, и гибнул там в смерти, в овшах, в ужасе. Погожий сентябрьский день летала над хутором татарским молочно-радужная паутина, тонкая такая, хлопчатая. По вдовьему усмехалось обескровленное солнце, строгое девственное синего неба было отталкивающе чиста, горделива. За доном, тронутый желтизной, горюнился лес, блекло отсвечивал тополь, дуб ронял редкие узорчатые резные листья. Лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий глаз. В этот день Пантелей Прокофьевич Мелехов получил письмо из действующей армии. Письмо принесла с почты Дуняшка. «Скорей ты!» – прикрикнул Пантелей Прокофьевич, гладя дрожащую бороду. Дуняшка, доставая конверт, торопливо говорила: «Почмейстер сказал, что прочитал письмо из интересу, и чтоб вы, батя, на него не обижались». «Черт с ним! От Гришки?» – напряженно спросил старик, дыша с сапом в лицо Дуняшки. «От Григория никак? От Петра, что ли?» «Батяня? Нет, рука чужая на письме». «Читай ты! Не томи!» – закричала Ильинична, тяжело подкатываясь к лавке. У нее пухли ноги, ходила она, редко их переставляя, ровно на колесиках катилась. Запыхавшись, прибежалась на дворье Наталья, стала у печи, сдавив руками грудь, скособочив изуродованную шрамом шею. На губах ее трепетно, солнечным зайчиком дрожала улыбка. Она ждала поклона от Гриши, и хоть легкого, хоть вскользь упоминания о ней, в награду за ее собачью привязанность, за верность. «Дарья, ты где?» – шепнула старуха. «Цыцти!» – заикнул Пантелей Прокофьевич. Бешенство округлило его глаза. «И к Дуняшке читай!» «Уведомляю вас!» – начала Дуняшка. Исползая с лавки, дрожа, крикнула дурным голосом: «Батя! Батянюшка! Ой, мама, Гриша наш! Ой, Гришу убили!» Путаясь в листьях чахлой герани, билась на окне полосатая оса, жужжала. На дворе мирно квохтала курица. Через распахнутую дверь слышался далекий, детский бубенчиковый смех. На лице Натальи комкалась судорога, а углы губ еще не успели стереть недавней трепетной улыбки. Поднимаясь, паралично дергая головой, с иступленным недоумением смотрел Пантелей Прокофьевич на ползавшую в корчах Дуняшку. «Уведомляю вас, что сын ваш, казак 12-го Донского казачьего полка, Григорий Пантелеевич Меликов, в ночь на 16 сентября сего года убит в бою под городом Каменка-Струмилова. Сын ваш пал смертью храбрых, пусть это послужит вам утешением в невознаградимой потере. Оставшееся имущество будет передано родному брату его, Петру Мелехову. Конь остался при полке. Командир 4-й сотни под ЕСУ полковников. Действующая армия 18 сентября 1914 года. После получения известия о смерти Григория Пантелей Прокофьевич опустился как-то сразу. Он старел день ото дня на глазах у близких. Тяжелая развязка настигала его неотвратимо. Слабела память и мутился рассудок. Он ходил по куреню сутулый, чугунно почерневший, горячечный масляный блеск глаз выдавал его душевную сумятицу. Письмо от командира сотни сам он положил под божницу и несколько раз за день выходил в сенцы, манил Дуняшку пальцем. «Выдь-ка ко мне!» Та выходила. «Принеси письмо об Григорию! Читай!» приказывал он, опасливо поглядывая на дверь горницы, за которой томилась в неумолчной тоске Ильинична. «Ты потише читай, вроде как про себя!» Он хитро подмигивал, весь корежись, указывая глазами на дверь. «Потише читай, а то мать беда!» Дуняшка, глотая слезы, прочитывала первую фразу, и Пантелей Прокофьевич, обычно сидевший на корточках, поднимал торчмя широкую, что лошадиное копыто, черную ладонь. «Стой! Дальше знаю! Отнеси, положь под божничку! Ты потише! А то мать наша!» Опять он отвратительно подмигивал и весь кривился, как древесная кора, сжираемая огнем. Сидел он круговинами, ослепительно белая седина быстро испятнила голову, нитями разметалась в бороде. Он стал прожорлив, ел много и неряшливо. На 9-й день после панихиды пригласили попа Виссариона и родных на поминки по убиенному воине Григории. Пантелей Прокофьевич ел быстро и жадно, на бороде его звеньями лежала лапша. Ильинична, со страхом приглядывавшаяся к нему в эти последние дни, заплакал. «Отец, что это ты? Отчего?» засуетился старик, поднимая от обливной чашки мутные глаза. Ильинична махнула рукой и отвернулась, комкая у глаз расшитый утиральник. «Едите вы, батенька, будто 3 дня не емший!» со злобой сказала Дарья и блеснула глазами. «Ем? А, ну так и... «Так я не буду», — смутился Пантелей Прокофьевич. Он растерянно оглядел сидевших за столом и, пожевав, губами замолк. На вопросы не отвечал, хмурился. «Мужайся, Прокофьевич! Что это так уж отчаялся?» После поминок бодрил его поп Виссарион. «Смерть его святая, не гневи Бога, старик. Сын за царя и отечество терновый венец принял. Ты грех, Пантелей Прокофьевич, грех тебе. Бог не простит». «Я и то, батюшка, я и то мужаюсь. Смертью храбрых убитых командир-то пишет». Поцеловав руку священника, старик припал к дверному косяку и в первый раз за все время после известия о смерти сына заплакал, бурно содрогаясь. С этого дня переломил себя и духовно оправился. Каждый по-своему зализывал рану. Наталья, услышав от Дуняшки о смерти Григория, выбежала на бас. Руки наложу. Все теперь мне. Скорей гнала ее. Огнем хлестала мысль. Наталья билась в руках у Дарьи и с радостным облегчением принимала беспамятство. Лишь бы отдалить тот момент, когда вернется сознание и властно напомнит о случившемся. Неделю провела в дурном забытьи и вернулась в мир реального иная, притихшая и сглоданная черной немощью. Незримый покойник ютился в Мелеховском курене, и живые пили его васильковый трупный запах.